15. Перед тем, как растаять речки, к нам приехала тетушка Пелагея Дмитриевна, которую в ранние ее годы в родстве все называли проказница. Впрочем, у нее была репутация очень многосторонняя и сложная, и сообразно различным ее фазисам и переходам ей давалось новое имя. Пелагея Дмитриевна, или по-домашнему тетя Полли, была княгиня и год тому назад выдала старшую дочь замуж за очень именитого князя. Тетушка всегда была прекрасный человек, но в молодости, когда на нее сердились и потом, помирясь с нею, называли ее проказницей, она страдала самардаками. Самардаки – это такая болезнь, совмещавшая фантазию и упрямство. Своего рода блажь. Самардаки у тети совсем никогда и не прошли, а только переблажились. В голодный год она заблажила тем, что не продала ни пуда муки, а все искормила на детских мужиков, над которыми она была опекуншею, и завела такое баловство, что все мужики и бабы приводили с собою к ней на двор своих детей, и все у нее наедались. На это двое ее соседей обращали внимание предводителя и указывали, что она, как опекунша, таких расходов допускать не смеет. Тем более, что своим примером она других подводит к опасности, и предводитель ей делал замечание, но не мог запретить. Тетя отвечала, что она хочет идти под суд. Вообще, тетя Полли была особо живая, смелая и интересная. И одолеть ее была не шутка. Суда она не боялась, потому что держала в своей совести суд над собою. Теперь ей было уже лет за 40, но она была еще очень красива, высокая, стройная, что называется, король-баба, с черными, как смоль, густыми волосами, которые велись у лба и у пробора на темени, и с большими серыми глазами, которые у нее умели говорить все, что она хотела. Недавно умерший Николай Антонович Ратынский, который был значительно меня старше и знал наше орловское родство, говорил мне, будто Тургенев с тете Полли нарисовал в своем помещике ту барыню, о которой сказал, что она была не вздор в наш век болезненной и хилой. Разумеется, описанное в помещике лицо имело сходство с тетей Полли, только во внешности, а в свойствах духа у них была схожесть разве в победоносности и в неукротимой энергии и настойчивости. Победоносный светлый взор, все в ней дышало древней силой. Впрочем, как тетя Полли была оригинальное и характерное лицо дворянского круга глухой поры 30-х годов, а так как ее блажь составляла в голодный год некоторые исключительные явления, то мне кажется, что о ней стоит рассказать поподробнее. Выше уже сказано, что она пользовалась репутацией проказницы, но слава ее в этом роде была сильно раздута. Танта, как мы ее тоже называли, по положению своему принадлежала губернской знати, но по живости своего ума и характера была лицо всесословное. Она держалась со всеми как нельзя более просто, знала все обязательства и даже очень любила подшутить над родовитым невежеством. Первый муж ее был богат, скученный Тучин, но не именит и никаким особенным вниманием и влиянием не пользовался. Но Рок, однако, судил так, что он целые полгода исправлял по случаю предводительскую должность и с достоинством умер в этом почтенном звании. Тетушка овдовела очень молодою, она имела всего не более 33 или 4 лет и уже была матерью 3 дочерей. Если бы не дети, то очень могло статься, что тетушка пошла бы в монастырь, так как у нас в Орле это тогда было в моде между дворянством, с чего и написано «Лиза у Тургенева», но дети этому помешали. Они же дали чувствам тети и другое направление, а это последовало вскоре после смерти отца, когда все дети вдруг опасно заболели. Болезнь была из прилипчивых, и родные молодой вдовы все ее покинули. Это в благородном сословии тогда уже было в моде и практиковалось без зазрения совести. О положении тетушки дошла весть Послова, где жила в замкнутом одиночестве именитая госпожа-княгиня Д. Знатная дама, занимавшая перед тем видную позицию, но вдруг чем-то кому-то не угодившая и удаленная. Говорили, будто она живет в Послове по неволе и пребывает тут одним лишь телом, а что душа ее не тут, она живет в недосягаемых сферах. Сама же княгиня Д. не считала себя равную ни с кем и не допускала к себе никого. У нее была собственная церковь, собственный поп и собственный врач, которому она не позволяла лечить никого, кроме ее особы. Этот врач был француз, качествами известного по пьесе Дьяченко французского гувернера, мистер Дорси. Он был и пуст, и ветрен, и хорош собой, и великодушен. Узнав через людей, что в соседнем селе так безжалостно всеми брошена молодая и притом очень интересная вдова с больными детьми, он взбунтовался и объявил своей важной даме, что он едет лечить соседкиных детей. Дама об этом и слышать не хотела, но он продолжал настаивать, а когда люди не стали ему запрягать лошадей, то он завязал шею шарфом, надел теплые сапоги с мехом и пришел к тете по снегу 4 или 5 верст пешком. Разумеется, он был встречен тетей как ангел-утешитель и оказался вполне достойным такой встречи. Он воскресил детей и тем, понятно, произвел неотразимое влияние на сердце молодой матери. Княгиня Д. была поставлена этим случаем в очень большие затруднения. Сначала она сердилась и 3 дня не обращала внимания, а потом позвала управителя и велела ему подать объявление, что пропал француз. Доктор и тетя об этом узнали и оба смеялись. Им было хорошо и радостно, потому что дети выздоравливали, а они были поглощены таким увлечением, которое делало для них чужие сердечные страдания смешными. Это вызвало со стороны княгини Д. ряд мероприятий, из которых одно было очень решительное и имело успех. Она сначала прислала сказать доктору, чтобы он не смел к ней возвращаться из-за разного дома. А потом, когда увидала, что он и в самом деле не возвращается, она прислала его звать, так как с ней случился припадок какой-то жестокой болезни, и, наконец, через 1,5 месяца, когда пришла весна и природа, одевшаяся в зелень, выманила француза в лес пострелять куропаток для завтрака тети, на него внезапно напали 4 человека в масках, отняли у него ружье, завернули его в ковер и отнесли на руках скрытую на лесной дороге коляску, и таким образом доставили его княгине. Здесь с ним было, или только ему угрожало, происшествие смешное и тяжкое, из которого он вышел благополучно только благодаря тому, что изъявил согласие сию же минуту немедленно сочетаться с княгиней Д. с законным браком. То и было исполнено в ее собственной церкви, ее священникам и при ее людях. Тетушка узнала об этом только на другой день и горько плакала. Участь бедного француза казалась ей необыкновенно трогательной, и она укоряла себя, зачем она сама была так увлечена обаятельностью своего положения, что не оформила всего по образцу княгини. Ведь это было так просто и так возможно, и даже не нужно было этих низких угроз, которыми и его, и себя унизила Д. Он бы сам охотно на все согласился. Но уже дело было потеряно, и вдобавок требовался коллектив, и тетушка, как думали, запылала мщением и не снесла обиды, а отомстила княгине как настоящая проказница. Она совершенно ни с кем не посоветовавшись, и для всех неожиданно вышла замуж за князя Сва, которым только-то и было, что он был молод и холост, но совсем не образован и вдобавок по совершенной бедности служил квартальным.